Глава 37. После обеденное время Тристрам провел, осматривая своих лошадей и собак, и возвратился в дом только к самому чаю. В это время отсылалась почта, и он поспешил написать письмо Этельриде и Маркруту. Но этого ему показалось мало, ведь Этельриду он любил больше, чем своих сестер. Ему захотелось послать ей еще и поздравительную телеграмму. Он написал и передал ее Михельгому, который пришел за письмами. Но когда тот вышел из комнаты, Тристрам вдруг подумал, что напрасно адресовал телеграмму в Монтфижет, так как Этельрида, наверное, теперь уже была в Гластенборн-хаусе. Поэтому он подошел к двери и крикнул: «Михельгам, принесите мне обратно мою телеграмму». И важный слуга, выбиравший письма из стоявшего в вестибюле почтового ящика, куда все жившие в доме опускали свою корреспонденцию, пришел на зов своего господина и положил перед ним синий конверт. В рейсе на всех письменных столах всегда лежали большие синие конверты, в которых отсылали телеграммы. Тристрам поспешно написал другую телеграмму, передал ее Михельгому, и тот снова вышел из комнаты. Тристрам рассеянно вынул из конверта написанную ранее телеграмму и, машинально взглянув на нее, прежде чем разорвать, бессознательно уловил адрес: графу Мимо Секипре. Не дочитав адрес до конца, он развернул телеграмму и прочел: «Немедленно телеграфируйте, что у вас нового, Шерезетта». У Тристрама вырвалось проклятие. Схватив телеграмму, он швырнул ее в огонь. Итак, сомнений больше нет. Женщина не станет подписываться Шерезетта. Скажите, какие нежности, если только она не пишет любовнику. Бешеный гнев до такой степени овладел Тристрамом, что если бы Зара в этот момент вошла в комнату, он мог бы задушить ее. Он забыл, что нужно одеваться к обеду, и вообще забыл обо всем на свете. В бешенстве шагал он из угла в угол по комнате. Но затем спокойствие стало мало-помалу возвращаться к нему. Что делать? Закон, к сожалению, не мог прийти к нему на помощь, ведь Зара за свою короткую замужнюю жизнь не успела изменить ему. А закону нет дела до грехов, совершенных до брака. Пойти сейчас к ней, упрекать и бронить, не имеет никакого смысла, так как произойдет скандал и ничего больше. Нет, надо продолжать играть свою роль, пока он не увидится с Маркрутом и не узнает от него всей правды. Тогда только он сможет составить план дальнейших действий. Из этого ужасного крушения он должен спасти хотя бы свое имя. И Тристрам, придя к такому решению, окончательно овладел собой и пошел одеваться к обеду. Но граф Мимо Секипре в тот день так и не получил телеграммы. Зара же, не подозревая, что случилось, с тревогой смотрела на суровое, застывшее лицо Тристрама и приписывала его выражение утренней сцене в саду. Обед прошел в полном молчании, и когда подали кофе, Тристрам быстро проглотил его и поднялся из-за стола. Он не мог больше выносить общество Зары ни минуты. Она была так прекрасна, так кратка и послушна, что Тристрам совершенно не мог справиться с обуревавшими его противоречивыми чувствами. Рискуя показаться невежливым, он сказал: «Мне нужно посмотреть некоторые документы, поэтому пожелаю вам покойной ночи». И, поспешно выйдя из комнаты, отправился в свою гостиную, находившуюся на другой половине дома. А Зара, с недаемой тревогой Амирка и чувствуя себя несчастной от обращения Тристрама, отправилась в свою комнату. Тут она отпустила свою горничную и, сев у окна, долго смотрела в ночной мрак. Следующий день прошел почти так же, как и предыдущий, с той только разницей, что молодые супруги провели его на людях. Им снова пришлось присутствовать на празднике, устроенном в их честь. Когда они, наконец, вернулись домой, Зара, с нетерпением ожидавшая ответа Мимо, озадаченно спросила у слуги, нет ли для нее телеграммы. Тристрам видел ее напряженный вид и мрачно усмехался. Сегодня-то, во всяком случае, она не получит ответа от своего любовника. Измученная всеми переживаниями дня, Зара обратилась к Тристраму с вопросом, не покажется ли странным, если она, ссылаясь на усталость, ляжет в постель и не выйдет к обеду. На что Тристрам кратко ответил: «Поскольку комедия окончена, вы можете поступать, как вам угодно». И Зара, печально опустив голову, побрела в свою комнату. Увиделись они с Тристрамом только на другое утро, когда нужно было ехать в город. Про себя Тристрам назвал этот отъезд началом конца. Поехали они в город поездом, а не в автомобиле, как обычно, и должны были быть в Парклейн около 5 часов. Не получив ответа на свою телеграмму, Зара решила, что Мимо, вероятно, нет дома, и, следовательно, ничего особенного не случилось, если только его не вызвали в Борнмаут. Это последнее предположение так мучило Зару, что когда они приехали в Лондон, она, не находя себе места от мучительного неведения, решила сама отправиться на Невильскую улицу и узнать, в чем дело. Но надо было придумать, как это сделать. Фрэнсис Маркрут, поджидавший их в своем кабинете, встретил их так радостно, что уйти сейчас уже было неудобно, а потом Заре пришлось разливать чай. Перемена, происшедшая в Маркруте, поразила обоих супругов. Он заметно помолодел и проявлял совершенно необычную для него кротость и доброту. Тристрам вспомнил, как он сам, идя перед свадьбой на вокзал встречать Зару, дал нищему полсуверена, потому что ему хотелось, чтобы все вокруг него были счастливы. Недаром говорят, что счастье и вино открывают сердца мужчин. Обсуждать теперь с Маркрутом собственные горести казалось Тристраму неудобным, и он решил не омрачать его счастье, по крайней мере, до конца обеда в Гластонборн-хаусе. Наконец, Заре удалось уйти из кабинета. Она тотчас же прошла в переднюю и тихонько выскользнула из выходной двери. Была только 7:30, а обед в Гластонборн-хаусе назначен на 8 часов. Таким образом, в ее распоряжении было 1,5 часа. Выйдя на улицу, она вскочила в первый попавшийся таксомотор и, боясь даже оглянуться назад, чтобы не увидеть, что ее бегство открыто, помчалась на Невильскую улицу. Подъехав к дому, она выскочила из автомобиля и с силой дернула ручку звонка. Все та же неопрятная маленькая служанка открыла ей дверь и, сказав, что господина нет дома, предложила войти и подождать. По ее словам, господин должен скоро вернуться, так как он вышел только для того, чтобы отправить телеграмму. Зара вошла и стала подниматься по лестнице. Кому Мимо посылал телеграмму? Может быть, ей? Да, конечно, ей. Кому же еще Мимо может посылать телеграмму? В комнате было холодно. Огонь в камине погас. И единственным источником света была свеча, которую маленькая служанка зажгла и поставила на стол. После роскоши и величия покоев, из которых явилась Зара, комната Мимо поразила ее своим убожеством. Бедный Мимо. Для него непременно надо будет что-нибудь сделать. Комната по-прежнему была безукоризненно опрятна. С мольберта из сияющей золоченой рамы на нее смотрел Апаш, дожидаясь, когда она возьмет его с собой. А на другом мольберте стоял лондонский туман, который значительно подвинулся вперед. Видимо, Мимо работал до самого последнего момента, потому что краски на палитре были еще совсем свежи, и это обстоятельство указывало на то, что его что-то заставило поспешно выйти. Но что? Что случилось? А вдруг он получил какие-нибудь тревожные вести, и жуткое чувство закралось в сердце Зары. Дешевые часы пробили 7. Где же мог быть Мимо? Минуты казались Заре вечностью. Всевозможные предположения приходили ей в голову, и она с трудом успокаивала себя. Наконец, часы пробили 7:30. Зара больше не могла ждать ни минуты. К тому же она рассудила, что Мимо мог послать телеграмму на Парк-Лейн, так как знал, что она приезжает в город. Выйдя на улицу, Зара снова села в такси и за 8:20 была уже дома. Горничная Генриетта очень тревожилась. Зара не дала ей никаких приказаний насчет того, какой туалет для нее приготовить. В конце концов, Генриетта на свой риск приготовила то, что считала лучшим. Но так как беспокойство все-таки не покидало ее, она каждую минуту выбегала на лестницу и, свесившись с перил, прислушивалась к каждому звуку. Тристрам, уже совершенно одетый, выйдя из своей комнаты, застал ее в этом положении и спросил, что она тут делает. «Я жду миледи, ваша светлость. Она еще не возвращалась, и я боюсь, что миледи опаздывает», — ответила Генриетта. Тристрам почувствовал, что его сердце остановилось. «Как? Миледи еще не возвратилась?» И тут же увидел внизу лестницы Зару, которая поспешно шла наверх. Он тотчас же пошел к ней навстречу, а Генриетта удалилась в свою комнату. «Где вы были?» Без обиняков спросил Тристрам, бледный, с суровым лицом. Он был слишком взбешен, чтобы позволить Заре пройти в молчании. При этом он заметил, что щеки ее горят от нервного возбуждения, и она задыхается от быстрой ходьбы. «Мне некогда говорить об этом с вами сейчас», ответила она, переводя дыхание. «И какое право вы имеете говорить со мной таким тоном? Пропустите меня, или я опоздаю». «Мне безразлично, опоздаете вы или нет. Вы должны ответить», — гневно проговорил он, загораживая ей дорогу. «Вы, во всяком случае, носите мое имя, и потому я имею право знать». «Ваше имя?» — как бы с трудом соображая, спросила Зара, но затем вдруг поняла, что в этих словах кроется оскорбительный намек. Тогда она, в свою очередь, гневно взглянула на него и с видом императрицы, отдающей приказание своей страже, сказала: «Пропустите меня сейчас же». Тристрам, однако, не двинулся с места, и одно мгновение они стояли, обмениваясь свирепыми взглядами. А затем Тристрам бросился к ней и схватил ее за плечо, но в этот момент из своей комнаты вышел Фрэнсис Маркрут, и Тристрам отпустил Зару. Не мог же он делать сцены при посторонних. И Зара, высокомерно подняв голову, прошла в свою комнату. «Я вижу, вы опять ссоритесь», — с некоторым раздражением сказал Маркрут, но затем рассмеялся. «Она, вероятно, опаздывает. Ну что ж, если она не придет в переднюю за 8:05, я уеду один». Тристрам сел на диван на широкой площадке, куда выходила комната Зары, и стал ждать. Сердце его разрывалось от боли и гнева, и в то же время он испытывал недоумение. Ему был непонятен высокомерный взгляд Зары, она явно не считала себя виноватой. Без 8:06 Зара открыла дверь и вышла на площадку, переодевшись с почти молниеносной быстротой. Глаза ее все еще сверкали. На щеках ярко горели 2 красных пятна, грудь бурно вздымалась. «Я готова», — высокомерно сказала она. «Мы можем идти». И, не дожидаясь мужа, стала спускаться по лестнице как раз в тот момент, когда ее дядя открывал дверь своей комнаты. «Прекрасно, племянница! Вы сама пунктуальность», — весело сказал Маркрут. «Вы умеете держать свое слово». «Да, во всем», — сердито ответила Зара и направилась к двери на улицу, где их уже ждал автомобиль. А мужчины, следуя за ней, спрашивали себя, что, собственно, означали эти ее слова.